Глава 52. Любовь — понятие слишком размытое, чтобы сделать его целью и смыслом жизни, — сказал Ларин, поразмыслив над моими словами. В чем же тогда смысл, если не в том, чтобы найти своего человека? Добиться чего-то, состояться. Заработать много денег, то есть? И это тоже. Но вообще я имел в виду самореализацию. У меня не было денег в том мире, в котором я жила. Подошла я к окну и снова обняла себя. Холодало. Темнело. За окном плавно падали крупные хлопья снега. Я зарабатывала их. Сама. Но жила без излишеств. У меня не было особняка, как у вас, и целого загона редких скакунов. Не было слуг. И рабов не было. Один робот-пылесос. Но ему было все равно, что он живет в неволе. Он ведь механизм. А у механизмов ни души, ни сердца нет. Заработано мной хватало на необходимое. Но я была счастлива. Да, абсолютно счастлива. Потому что я была свободна. Я обернулась и взглянула в серые глаза князя. Хотела видеть, понимает ли он, что я пыталась донести. Он понимал. Думаю, что понимал. В глубине глаз я видела, что он слышит меня. «И ты лечила животных? За деньги?» «Да. Как и у вас. Ветеринар называется эта профессия. Женщины все работают в вашем мире и учатся?» «Да. Клара Цеткин уже отжала права женщин в нашем веке. Мы и работаем, и имеем права, равные с мужчинами». «Кто такая эта Клара?» Свел брови вместе Ларин. Неужели она сумела добиться того, что женщинам позволили даже работать? «Была такая активистка в Германии», — усмехнулась я. «Было, однако, очень странно встретить человека, не знающего, кто такая Клара Цеткин. Разве что совсем не образованный. Кто?» «Но Ларину сделать придется скидку. В его времени Кларочка еще не родилась». «Боролась за права женщин. Как раз за то, чтобы нам позволили учиться, работать и иметь равные права с мужским полом». «Надо же! Какая боевая!» «Еще бы! Просто она устала терпеть ваше ханжество и шовинизм и с душой взялась за дело». Ларин хмыкнул. Наверное, снова удивилась тому, что женщина знает такие слова. Но это для его времени удивительно, а для нашего времени не знать их стыдно было бы. «А крепостное право тоже отменили?» «Естественно». «А когда? В каком году?» «Кажется, в 60-х. Нет, в 61-м». «Сейчас 61-й». «Да? Правда? А месяц какой?» «Февраль». «Так это скоро совсем», — сплеснула я руками. «В феврале же и отменили, его указом Александра II. Надо же! Неужели я застану историческое событие? С ума сойти!» «Это можно», — проворчал Ларин. «С этими рассказами о будущем совсем уже голова у меня закипела, если честно». «Это вы еще наши фильмы о будущем не видели?» — усмехнулась я, вспоминая всяких невиданных чудовищ от Люка Бессона или вживленные в мозг людей чипы для контроля над ними. «Вот уж где психодел полнейший!» «Лучше не рассказывай», — посмотрел на меня Михаил. — Я еще в разуме пожить хочу, и к отмене крепостного права привыкнуть не успел. — Но его отменят, и вам придется освободить всех ваших слуг, многоуважаемый князь, — рассмеялась я. Вся эта ситуация забавляла меня, а князя явно озадачила. — Ежели я слуг отпущу, то кто будет полы мыть в особняке? Задал он вопрос, вызвавший еще больше веселья у меня. «О да, князь не привык драить особняк сам. То он вообще никогда этого не делал, наверное. Ну что же, все бывает впервые. Платить им за работу придется после объявления о реформе», — сказала я. «Нанимать на работу и больше не иметь права распоряжаться их жизнями». «Кажется, мне срочно нужен этот... как его? Робот, моющий пол. Оль, попадешь домой, пришли мне таких штук 10». Заменю ими поломоек. Мы смеялись так, словно были лучшими друзьями. Князь так легко запоминал, чем полон наш мир, что порой уже я удивлялась, точно ли он из прошлого века. А потом я вспомнила о доме, и улыбка моя увяла. Дом. Да как же я туда попаду? Ничего у меня пока что не получается. Я только и сделала, что подружилась с племянницей князя, разозлила его жену и получила в дар совершенно ненужную мне силу, с которой понятия не имела, что делать. А вот путь домой как не был виден, так и не виден сейчас. И это было очень грустно. А еще было грустно осознавать, что если я все-таки найду дорогу в свой мир, то с князем мне придется проститься навсегда. Мы больше никогда не увидимся. «Почему ты стала вдруг такая печальная?» Отметил он перемену в моем настроении и подошел ближе. Мы стояли вместе у окна и смотрели на падающий снег. За нашими спинами трещали поленья в камине. «Если бы я только знала, как попасть домой!» Тихо отозвалась я. «Мне кажется, я уже никогда не увижу ни свой дом, ни своих друзей, ни свою жизнь». «Старуха же тебе сказала, что настанет час, когда ты будешь нужна здесь», — сказал он. «А после? Я уверен, что ты найдешь путь обратно. Просто этот час еще не пришел». «Да, наверное». Я осторожно взглянула на него. «Интересно, будет ли Ларин скучать по мне, когда я исчезну из его мира навсегда?»